Представил, как натягивает вожжи, как уводит телегу в сторону, в ночь. Как постегивает жеребца, гонит его. Увидел, как валятся с повозки на землю оглушенные, так не успевшие проснуться бойцы. Ощутил, как воздух лечит в лицо. Услышал, как бешено в такт копытом колотится сердце. Почувствовал азарт и сладостную смесь отчаяния и надежды. «Уйдем, успеем!» «А если нет?» Ис хотел бы узнать, как будут развиваться события. Он хотел бы сейчас заглянуть в будущее, но дар предвидения не послушал воли человека. «Твой дар опасен». Нелти положила руку ему на плечо, и Гиз вздрогнул. «Нет», — твердо сказал он, — «сейчас не время». «Ладно», — не стал спорить Огерт, — «пусть будет по-твоему, брат. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, а я... Наверное, я просто боюсь людей». 3. Еще совсем недавно здесь, на изгибе небольшой речушки, располагалась самая обычная деревенька. Стояла она на открытом месте, неподалеку от стены, окружившей кладбище, рядом с древней полуразрушенной башней, где в мирное время несли круглосуточное дежурство королевские дозоры. Люди в маленьком селении жили мирные, они работали на полях, пасли скотину, приторговывали гончарными изделиями. Единственное отличие этой деревни от прочих в округе заключалось в том, что она была обнесена высоким частоколом. Возвели его много лет назад, выполняя распоряжение короля. Сперва отрыли кольцевой ров, пустили в него воду из речушки, насыпали земляной вал. Затем навозили из далеких дремучих лесов огромных в два обхвата бревен, вкопали их, чуть накренив наружу, от деревни, скрепили, поставили прочные ворота, построили сторожевую вышку и длинные дощатые бараки. Крестьяне недоумевали, какой прок от этих укреплений. Время шло, а король вроде бы совсем забыл о своем давнем приказе. Лишь изредка, раз в несколько лет, приезжал в деревню всадник с королевским штандартом и внимательно осматривал стареющие сооружения. Ров постепенно затягивался тиной. Земляной вал, заросший сочной травой, крестьяне облюбовали для выпаса коз и овец. А пустующие бараки как-то постепенно, потихоньку, превратились в конюшни. На покосившуюся сторожевую вышку лазили мальчишки, да не по лестнице лазили, а по опорам, чтобы показать свою удаль. А потом в округе начали появляться первые мертвяки, и страшные слухи стали доходить до деревни. Вот тогда-то и вернулся всадник с черным королевским штандартом, привел с собой 20 конных воинов. Ничего не ответил собравшимся встревоженным крестьянам. Оставил в деревне свой отряд и умчался прочь, видимо, много еще дел предстояло ему сделать. Прошло несколько дней, и новый отряд прибыл в деревню, более многочисленный, с обозом, с передвижной кузней, с кухней. А потом потянулись к заставе пришлые люди, крестьяне и горожане, осиротевшие, обездоленные, разоренные, желающие вступить в народное ополчение, чтобы отомстить, защитить себя и своих близких, помочь королю. Заполнялись людьми старые бараки, освобожденные от крестьянских лошадей. Без перерыва стучали молоты кузнецов. Горели на вышке рыжие факелы и шевелились вооруженные тени на тесной площадке, поднятой высоко над землей. 4. «Заночуете прямо здесь, на улице», — сказал Смар, остановившись около длинного дощатого строения с узкими, чуть подсвеченными изнутри окнами. «Вон там, под навесом, кажется, есть еще место. Конечно, можете попробовать разместиться в казарме, но я бы на вашем месте туда не пошел. Душно, тесно, как в ночлежке, вонь стоит, клопы. Да и люди там разные. Лучше спите здесь, заодно и за имуществом своим присмотрите». «А что потом?» – спросил Гиз. «Утром вас еще раз проверят. Потом каждому определят место. В тебе, охотник, я не сомневаюсь. А вот твои друзья, честно говоря, не думаю, что они могут быть чем-то полезны. Так, может, нам убраться отсюда прямо сейчас?» – ядовито поинтересовался Огерт. «Зачем ждать утра?» «Добрых вам снов!» – Смар сделал вид, что не услышал слов некроманта. «А мой меч?» – воскликнул Гиз. «Я бы хотел получить его назад. Завтра. Смар развернул коня, задел ногой телегу. Завтра утром. А если ночью, мертвяки нападут на заставу. Ну и что? Обернулся Смар. Здесь 500 защитников, не считая местных крестьян. Как-нибудь справимся без вашей помощи. А если не справитесь? Значит, и вы ничего не сможете изменить. Ты недооцениваешь нас? Огард завозился, выбираясь из-под соломы, подтягивая к себе костыли. Вас? Ухмыльнулся Смар. Недооцениваю? Разве это возможно? У тебя два глаза, но это не значит, что ты все видишь, сказала молчащая всю дорогу Нелти. Смар глянул на нее, хмыкнул, и, прекратив бесполезный с его точки зрения разговор, направил коня вниз по деревенской улице. 5. У дома, перед кольцом, которого вяло трепыхался на высоком флагштоке красно-черный вымпел, Смар соскочил в седла.